от правого берега Днепра на запад до Днестра и селился народ Рош, Рус, потомок соплеменников Святой Девы, Иисуса Христа и всех его апостолов. «Так что, Юрий Михайлович, можете гордиться своей национальностью», — улыбнулся гуру. И вызывающая улыбку версия, что Христос был гуцул, при всей своей наивности недалека от истины. Галичина на украинских землях, с нее возродилась Украина после монголов, это от Христовой Галилеи, это синонимы. А Россия? Точнее, это Московия, Северная Русь, как Южная Русь, Киевская. При всем несомненном родстве украинцев и нынешних русских, прямые духовные предки у них разные. У русских библейский Мешех, потомок египтян, слившихся с аборигенами Колхиды и дошедших по Волге до места, где современная Москва, здесь слившихся с уграфинами и образовавших народ мосхов, по латыни мазохов, по-славянски московитов. Примечание. Впоследствии я узнал, что эту версию разделяет множество исследователей, от римских историков до русских летописцев XVI-XVII веков. А украинцы, повторяю, имеют библейского предка Фувала, потомков народа Галилеи, смешавшихся со скифами, сарматами, антами в I-II веке новой эры. Конечно, впоследствии в рамках общего государства Киевская Русь потомки Мешеха и Фувала смешивались, и Фувал, галилеяне, скифы, сарматы, анты — тоже предок мосхов, но скорее косвенный, более прямые предки Мешех и уграфины. Мешех к Арате не имеет никакого отношения, а вот Фувал, а затем Фирас или Рош — прямое. Они создали здесь Трояну, наследницу Араты, развитое, высококультурное по тем временам государство между Днепром и Днестром, Фирасом. Трояна — это от Троя, по-санскритски «процветающее». Это название в память легендарной Трои, детище выходцев из Северной Препонтиды. И уже Галичина, Киево-Галицкая Русь, Галиция, наследница Трояны, отмеченной гениальным автором слова о полку Игореве. Процесс формирования славянства и его ветвей — украинцев и московитов резко затормозили вторгшиеся в Препонтиду с северо-запада готы. Это адепты левых ариев, из которых потом сформировались тевтоны, враги украинского и русского народов. Их гнет продолжался несколько столетий, пока в IV веке новой эры в Северную Препонтиду не вошли гунны. Кто такие евреи? Это нация в нации. Наполеон. Солнечный удар по египетской тьме. Здесь изнемог высокий духовзлет. Данте. Всемирная историческая миссия иудеев началась в XV веке до новой эры. Широко известных, крайне интересных, но до сих пор не разгаданных событий, случившихся в Египте, интеллектуальном и духовном центре Ойкумены. Герои этих событий — евреи во главе с Моисеем. Но за кулисами стояли арии, режиссеры из Приднепровской Араты и Тибетской Агарти. Ваши историки еще не поняли, что это были судьбоносные события не только для евреев, но и для всего мира. К ним так или иначе возвращаются при решении еврейского вопроса. Но дело не только в этом. «Да что же это за событие?» — поторопил я гуру, который, как заметил читатель, любил начинать издалека. Им посвящена целиком вторая книга Моисея «Исход», 42 страницы убористого текста. Говорится о них и в других местах Библии. Говорят и разные авторы, как о каком-то странном зигзаге истории во тьме веков. Судите сами. Самый расцвет египетской цивилизации. Апогей, так сказать. К власти приходит новый фараон. Вполне закономерно. из той же династии –